Глава 28. Как Жуков громил фальсификаторов. Эпиграф. Жуков расстреливал целые отступавшие наши батальоны. Он, как Ворошилов, не бегал с пистолетом в руке, не водил сам бойцов в атаку, оставил пулеметный заслон и по отступавшим по своим. Главный маршал авиации Голованов, Чуев, «Солдаты империи», 1998 год, страница 314. Часть первая. Осенью 1964 года, сразу после свержения Хрущева, Центральный комитет отдал приказ работникам идеологического фронта воздвигнуть Жукову памятник, нерукотворный, вознести стратега на величественный постамент немеркнущей славы. Инженеры человеческих душ рванули под козырек и бросились исполнять. То давнее решение ЦК КПСС до сих пор не отменено. Поэтому коммунистические писатели, художники, скульпторы рвения не ослабляют. В соответствии с отданным приказом поют оды стратегу, лепят ему конные статуи, высекают его профиль в граните и мраморе, воспевают в романах и диссертациях, отливают в гипсе и бронзе. Проще всего писателям. Их творческий метод бесхитростен. Они раскрывают воспоминания и размышления, и все, что написано в мемуарах Жукова, пересказывают своими словами, добавляя от себя никем не зафиксированные диалоги, описывают состояние души великого полководца и полет его мысли. Главное – иметь в руках самое последнее издание, чтобы, как учил Жуков, уловить дух времени. Первым на писательском фронте отличился Александр Борисович Чайковский. Получив приказ, он немедленно бросился писать и за несколько лет выдал умопомрачительную серию «Блокада» — несколько книг по 700-800 страниц каждая. Сейчас эти книги забыты, а в то время им сделали шумную рекламу. Раскрутили, как говорят. Центральную идею «Блокады» можно выразить в трех словах. Жуков спас Ленинград. Чайковский аккуратно переписал из мемуаров Жукова удивительную историю о том, как стратег прибыл на заседание Военного совета Ленинградского фронта, как он сидел, слушал, и никто не поинтересовался, по какому праву посторонние присутствуют при обсуждении вопросов величайшей государственной важности. Дальше у Чайковского все точно по Жукову. Стратег передал Ворошилову записку Сталина и тут же ухватил бразды правления и твердой рукой навел революционный порядок. Одним своим присутствием Жуков обстановку стабилизировал, и враг тут же был остановлен у самых стен города Ленина. Но Чайковский хватил чуть дальше. Он кое-что добавил от себя. Не за тем, чтобы обличить и разоблачить, ни в коем случае. И не с тем, чтобы сказать правду. Цель другая. Более ярко и броско изобразить волевой напор стратега. По Чайковскому, спаситель Ленинграда, стратег Жуков, одного командира батальона даже обругал по телефону, чтобы тот панику не поднимал. И все было бы хорошо, но Чайковский переступил грань. Он решился на неслыханную дерзость. Написал, что Жуков этому командиру батальона пригрозил расстрелом. Нет-нет, не подумайте плохого. Никого Жуков в романе не расстреливал. Никого не бросал на расправу трибуналу. Он якобы изрек. Цитата. «Если хоть один немец на твоем участке пройдет хоть на танке, хоть на мотоцикле, хоть на палке верхом, расстреляю. Тебя расстреляю. Понял?» Роман Чайковского дошел до Жукова. И величайший стратег 20 века взорвался.